Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо от давнего друга нашей передачи Валентины Николаевны Зеленской из Владивостока. Валентина Николаевна пишет, в частности: «У меня есть своя версия происхождения приветствия «спокойной ночи», «доброй ночи», «хорошего дня», «счастливого Рождества». Скорее всего, изначально оно звучало так: «желаю», ну, а дальше «спокойной ночи» или «счастливого Рождества». Затем «желаю» отпало, как удлиняющая конструкция, а родительный падеж остался. Валентина Николаевна, прежде всего, спасибо за письмо, а во-вторых, ваша версия мне представляется вполне вероятной. Сопоставление с другими языками, немногими, конечно, но все-таки более или менее нам известными, подтверждает ее, потому что и в английском точно так же при вот подобном пожелании вполне может быть добавлено вот это «wish you», «желаю вам», и в немецком, причем в немецком, в английском-то падеж не сохранился, а в немецком языке, скажем, всем известные приветствия вроде «guten morgen» или «guten abend» сохраняют форму косвенного падежа прилагательного «guten» с окончанием «ин». Это окончание не именительного, а косвенного падежа, поэтому буквально на русский это должно было бы переводиться именно как «доброго утра» или «доброго вечера». Скорее всего, здесь... Ну, у нас ведь тоже. Конечно, да. Но у нас не во всех случаях это сохранилось. Когда мы желаем спокойной ночи, здесь именно спокойной ночи, а не спокойная ночь. А когда мы приветствуем человека утром, мы, в общем, обычно говорим все-таки «доброе утро». Родительный падеж ушел. В последнее время стало популярным, прощаясь, говорить «доброго дня», желая хорошего человеку дня. «Хорошего дня», «доброго дня», «хорошего утра». И здесь снова вот восстановилась эта форма родительного падежа. А в приветствиях типа «добрый день» и «доброе утро» форма косвенного падежа оказалась утраченной. Но, по всей видимости, действительно изначально была тоже она, изначально была формула с глаголом «желаю», а затем он действительно отпал как самый очевидный и не нуждающийся в том, чтобы его произносили. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Это Владимир Савич. Вот какое различие в значении слов «статус» и «статут»? Ну вот я то, что там вычитывал, вот так или нет. Вот «статус» — это вот так с латыни, это положение, позиция, вот такое состояние, которое вот было и которое и существует и в настоящее время. А вот «статут» — это свод правил, который вот существовал в Западной Европе еще в XIV веке. Свод законов, вернее, вот так вот, мне кажется. И второй вопрос. Так вы уже сами все рассказали. Да, так вот я так сомневаюсь, так или нет. То есть вы провели работу, взыскали, нашли эти слова, но сомневаетесь. Да, сомневаюсь. И второй, вот пора – это, в общем-то, отрезок времени, это существительное. Ну вот, может быть, вот если такое значение, вот настало время, пора с ним рассчитаться, вот здесь это наречие. Вот оно является такой, значит, вот сходный с безличным предложением. Вот в этом случае это наречие. Вот правильно или нет, все, я рассуждаю. Спасибо за внимание. Владимир Александрович, спасибо за вопросы. Относительно пары слов «статус» и «статут», я прежде всего замечу, что второй из них следует произносить с ударением на втором слоге «статут». Так, во всяком случае, рекомендует орфоэпический словарь. Ну и, в общем, я с этой нормой, конечно же, спорить не стану. Вы, по-моему, вполне верно прокомментировали различия в значении этих слов. В моем восприятии «статут» — это еще и уставный документ. Устав какого-либо учреждения, по-моему, в этом значении слово «статут» также используется. В остальном я согласен с тем, что сказали вы. И в целом вы верно разграничили два омонима. Пора как отрезок времени, существительное, и пора в наречном значении, вот, например, в предложениях типа «пора рассчитаться», «пора выходить из дому». Правда, должен сказать, что в таких безличных предложениях обычно говорят не о наречии «пора», а об особой части речи, знаменательной части речи, которую академик Лев Владимирович Щерба в свое время, это был конец 20-х, начало 30-х годов, предложил называть словами категории состояния. Такое длинное название, слово категории состояния, но Щерба в тот момент ничего более короткого не придумал. Сейчас их иногда еще называют предикативами, иногда называют предикативными наречиями, есть и другие названия, но большинство лингвистов сходятся в том, что слово «пора», так же, как и, например, слово «жаль», или слово «нельзя» — это не наречие, поскольку наречие — это, строго говоря, слово, обозначающее вторичный признак и подчиняющееся, соответственно, или глаголу, или прилагательному, или другому наречию. В очень редких немногочисленных случаях наречие подчиняется непосредственно существительному. В предложениях же типа «пора выходить из дому», «пора расставаться» слово «пора» не подчиняется никому. Наоборот, оно является вершиной предложения, подчиняющей себе все остальные слова. Уже одного этого достаточно для того, чтобы отличать такие слова от наречий. Но, в общем, ваша идея, Владимир Савич, я считаю, верна. Как это по-русски? Да, еще звонок в эфире, пожалуйста, представьтесь. Это Елена Леонидовна. Уважаемые господа, у меня вот три вопроса. Первый вопрос. Вот глагол «лопнуть». А как сказать, если, допустим, ребенок надорвал мячик? Это вот первый вопрос. Что это за... То есть можно ли другую форму? И какие еще есть вот такие трудноизменяемые глаголы? Второй вопрос. Я как-то у хирургов услышала «сочетанный перелом». Меня как-то это тоже резануло. Но... Какой? Да, «сочетанный», именно «сочетанный перелом». Вот... А на самом деле, как нужно говорить. И а вы так уже слышали, да, Михаил Яковлевич? Ну, только с другим ударением, сочетанная травма. Вот я сейчас хочу успеть проверить в словаре. Но мне вообще как-то кажется, что вот это такое странное причастие. Ну, профессионализма же, они, знаете, это не литературная часть русского языка. Хорошо, еще от вас вопрос. И вот прошла в газете предложение. Сейчас как никогда понимаешь, чего только в жизни не бывает. И вот как никогда ни с одной стороны не обособляется. А что это такое, как называется, и почему нет запятой? Все. Спасибо, благодарю вас. Спасибо, Елена Леонидовна, за вопросы. А по поводу глагола «лопнуть». Значит, ситуация, которую вы хотите описать при помощи этого глагола, заключается в том, что ребенок, предположим, ребенок что-то сделал с мячом, и в результате мяч лопнул. Вы правы в том, что нельзя сказать «ребенок лопнул мяч». Хотя в речи подобные обороты иногда слышать приходится. Дело вот в чем. «Лопнуть» — это глагол, который обозначает процесс, происходящий с каким-то предметом, вне зависимости от воли этого предмета. Воздушный шарик лопается не потому, что он сам захотел это сделать, а потому что кто-то над ним произвел какое-то действие. Или, если мы говорим о том, что мыльный пузырь лопается, он тоже лопается чаще всего не сам по себе, а от того, что касается какого-то предмета, ну, ветки дерева, например. Вам же требуется обозначить ситуацию, когда некто произвел над предметом целенаправленное действие, которое должно было привести и привело к ожидаемому результату. Такие глаголы называют каузативными, потому что они каузируют некоторый процесс и затем состояние, которое возникает как результат этого процесса. У многих глаголов есть каузативные пары. Ну, мне вот сходу, может быть, даже будет не привести пример, но поверьте мне на слово. У многих глаголов есть действительно такие пары. У глагола «лопнуть» такой пары нет, поэтому он сам и употребляется иногда в такой роли, которая на самом деле ему не приписана. В русском языке он, естественно, не один. Ну, например, «сохнуть» Сохнуть – это тоже глагол, который обозначает действие, которое происходит с чем-то, чаще всего с чем-то, в общем-то, непроизвольно и без целенаправленного воздействия самого предмета на себя. Но у глагола «сохнуть» есть парный ему каузатив – «сушить». Вот когда мы что-то сушим, мы делаем так, чтобы нечто сохло. Вот это естественная ситуация. Лопнуть в этом отношении, ну, можно даже сказать, одно из исключений. Вот отсюда и возникают такие ситуации, которые вызывают затруднения. И не только у вас, Елена Леонидовна. По поводу сочетанного перелома. Я уже сказал, что мне приходилось слышать выражение «сочетанная травма». Причем я не уверен, что я слышал его именно с таким ударением. Может быть, хирурги говорят именно «сочетанная травма» или «сочетанный перелом». Если это так, то это, конечно, вот такой профессионализм, подобный всем известным профессионализмом морским, типа «рапорт» вместо «рапорт». Но ничего... тут не только ударение, но и вообще странное. Само слово, тут ничего не попишешь, оно существует. Оно, это действительно профессиональный термин. Но это, видимо, термин. Когда перелом не один, да, или травма конечно. Не одна, то есть целый комплекс. Совершенно верно, целый комплекс вот неприятных вещей произошел. И вот тогда говорят, это понятно, что это синоним слова «сложный», да, там, сложная травма, сложный перелом. Но, по всей видимости, иногда медикам требуется более точно, нежели просто сложный, указать на характер травмы или перелома. Повторяю, лучше у них у самих спросить, какое ударение нужно ставить в этом слове, поскольку нормативные словари русского языка этого слова с правильным ударением просто не приводят, ибо это, повторяю, профессиональный термин. Ну и по поводу «как никогда» в предложениях типа «сегодня как никогда понимаешь, что то-то и то-то». Ну, во-первых, «как никогда» — это обстоятельство. Во-вторых, это обстоятельство, которое выражено оборотом с союзом «как». Сказать, что это сравнительный оборот, нельзя, потому что здесь нет сравнения, здесь ничего ни с чем не сравнивается. На самом деле там скрытое сравнение есть. Вот мы сравниваем свое понимание сегодня и свое понимание со всеми другими случаями, когда мы что-то подобное понимали. Вот раньше мы понимали это плохо, а сегодня мы понимаем это хорошо. Так хорошо, как никогда раньше не понимали. Если бы мы строили предложение «я понимаю это сегодня так хорошо», запятая, как никогда раньше не понимал. У нас было бы обычное сложно подчиненное предложение с естественной запятой. Но «как никогда» давным-давно из придаточного предложения превратилось просто в обычное обстоятельство, устойчивое выражение. И это устойчивое выражение может не браться в запятые, потому что и сравнительного оборота как такового здесь уже нет, остались какие-то следы в виде союза. И, естественно, других условий для обособления тоже нет. Здесь нет однородности, здесь нет каких-то причастных или деепричастных оборотов и тому подобного. Вводного слова «как никогда» тоже собой не представляет. Так что это обстоятельство, выраженное устойчивым выражением, а многие такие устойчивые выражения не выделяются запятыми, и это оговаривается в своде правил русской орфографии и пунктуации в соответствующем параграфе. Приводится список наиболее употребительных подобных устойчивых выражений. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский.